Глава 30. У нас после вечерней молитвы люди подходили на благословение к храмовникам и дальше, не задерживаясь, покидали храм. Правила, со слов брата Тосны, для всех одинаковы. Следовательно, примерно час всех будут благословлять, затем отправятся в трапезную. Там могут задержаться на неопределенное время, если появится тема для обсуждения, а могут, перекусив, разойтись по своим делам. К этому времени опустилась кромешная темнота. Даже узкие проемы окон на лестнице не пропускали свет. Я прошла несколько раз расстояние от лестницы до своего убежища. Потренировалась, как быстро и, главное, тихо в нем укрыться. Сколько это заняло времени? Час? Меньше? Ох, и долго тянется время в ожидании. Вернулась на лестницу и присела на верхнюю ступеньку. Мысленно обратилась к отцу Киприана. «Отче, я на пути к цели. Сижу, выжидаю время, когда все уснут. Как вы и наставляли. Чем мои сейчас заняты? Перекусили, разошлись по кельям? Или собрались в храме на молитву за меня?» Тут снизу послышались голоса и шум. Я поднялась и заняла место ближе к коридору со своим убежищем. «Брат Кришна сам виноват. Не стоило ему опаздывать на молитву», — говорил молодой голос. «Так ведь он послушание выполнял», — спорил с ним другой, постарше. «Не нам с тобой обсуждать решение отчи Хорикса. С другой стороны, давно подмечено, что брат Кришна может спать даже стоя на молитве. А уж в пустом храме он не хуже нас выспится». Обрывки фраз слышались все тише. Монахи свернули кельем на втором этаже. Значит, и мне можно вернуться на свой пост. О ком они говорили? Уж не тот ли это монах, с кем я столкнулась в дверях? И его отправили на ночь в храм? Спасибо, братья, что предупредили. Потом монахи стали подниматься группой, и все переговаривались. Но главное я уловила. Брат Кришна отправлен на всю ночь молиться в храм. А затем послышались одинокие шаги и тяжелые вздохи. Я заняла свое стартовое место и оказалась не зря. Шаги не свернули в коридор второго этажа, а продолжили подниматься. Затаив дыхание, не касаясь пола, я домчалась до убежища. Крышку закрывала медленно, стараясь не создавать лишнего шума. Она все же немного поскрипывала. При этом я оставила щель для наблюдения за обстановкой. Вначале темноту коридора пронизал колыхающийся свет. Он приближался, но источника мне было не видно. И вот мимо прошел храмовник в сутане. Шел и вздыхал, бормоча что-то еле слышно. Может, молитву читал? Не разобрать. Свет начал удаляться, затем послышался скрип двери, и коридор опять погрузился в темноту. Я выждала несколько мучительно длинных минут. Монах не возвращался. Было два возможных варианта развития событий. Первый — он пришел что-то взять и затем уйдет спать. Этот вариант наиболее благоприятный для меня. И второй — он пришел на всю ночь. Такое случается в монастырях, когда требуется выполнить срочную работу. Например, когда нас в поездку собирали. Несколько братьев до утра шили одежду для разбойников и мирскую для своих. Насколько в таком случае задержится здесь храмовник? На пару часов? Или пока всю работу не сделает? Или вовсе до утра? Мне такое соседство ни к чему. Во-первых, долго находиться в скрюченном состоянии нельзя. Затекают мышцы, и я не смогу выполнить миссию, возложенную на меня. Во-вторых, мне нужно смотреть за окном и не пропустить начало рассвета. А если ему вздумается идти в этот момент, как мы разойдемся в коридоре? Этот этаж последний, выше не убежать. Вниз тоже не вариант. Потому как мне следует спускаться медленно, прислушиваясь к звукам и не поднимая лишнего шума. Сейчас я уйти не могу. Ну же, храмовник, ты понимаешь, что не оставляешь мне выбора? Придется тебя нейтрализовать, коснись чего. Тело начинало затекать. Монах не возвращался. Ну что же, я умываю руки. Медленно подняла крышку. Прислушалась. Тишина. Вылезла из сундука. Постоялась, дожидаясь, пока по венам растечется кровь. По правой ноге все же побежали иголочки. Отлежала. Спутал мне монах все планы. Ну да ладно. Пойду поищу двери, за которыми он скрылся. Коридор длинный, по бокам завален хламом. Значит, мне идти только по центру, чтобы ничего не опрокинуть в кромешной темноте. Прошла 10 шагов. Остановилась. Прислушалась. Тишина. И нигде не видно даже намека на отблеск свечи. Как его искать? У меня был план спрятаться дальше во двери, но в полной темноте его не осуществить. Поняв это, я вернулась на лестницу и уставилась в темноту в то место, где было окно. Непрошенного гостя я услышу отсюда. Нападу, когда он будет выходить на лестницу. Натяну поглубже капюшон, он даже не узнает, когда придет в себя, отчего вдруг решил полежать. Сидела и представляла, чем сейчас занимаются мои попутчики. Наверняка уже вовсю спят. Братья на ночь хорошо помолились, попросив в очередной раз у Пресвятой Девы помощи для меня. Ничего, уже немного осталось. Вот уже и по лестнице никто не ходит. И все вокруг погрузилось в темноту и сон. Скоро рассвет. От нечего делать и чтобы не заснуть, я прошлась до второго этажа. Тишина. Вернулась на третий, прислушалась. Храмовник либо уже уснул, либо занят работой. Сидела и вспоминала тетку Ванду, как она живет там со своими. И все же хорошо, что она отказалась ехать со мной. Нет, тетка очень добрая, и я ее искренне люблю. Только вот она явилась бы мне помехой. Я это только недавно поняла. Я прислушалась бы к ее советам, и неизвестно, какое решение приняла. А сейчас я сама себе и советчик, и хозяйка. Рассчитывать могу только на себя. Ну и немного на отца Киприана. За мыслями едва не пропустила начинающийся рассвет. Просто в кромешной темноте появились очертания окна. Пора. Повезло тебе, храмовник. Обернулась на прощание в сторону коридора и по стеночке начала спускаться. Количество ступеней запомнила, когда поднималась сюда, поэтому до первого этажа дошла быстро. Затем по коридору до двери в храм. Дверь открывала медленно, чтобы не создавать шум, но они все равно немного скрипели. Первым делом я дошла до входных дверей и все время молилась, только бы они не были закрыты на замок. Еще днем, обследуя их, я заметила мощный засов. К нему сейчас и устремились все мои надежды. Нащупала его рукой. Задвинут. Затем медленно, слишком медленно я вытаскивала задвижку. А когда все получилось, толкнула дверь. И она поддалась. Пресвятая Дева. Оставила ее чуть приоткрытой и отправилась за платом. Окна уже различимо выделяли светом на фоне темных стен. Надо спешить. Вытянула из-за пояса заготовленную тряпочку. Подошла вплотную к святыне. И тут послышался раскатистый храп от стены. Я вздрогнула от неожиданности и замерла на месте. Храп продолжался. «Чего это я? Мне такое сопровождение только на руку». Я накрыла плат своей тряпкой, свернула в комок, сунула за пазуху, прижала ладонью к телу и рванула на выход.